Глава 25. Вздохнувшись от неожиданности, я тут же отвернулась, сомневаясь, что они хотели, чтобы за ними подглядывали. Что ж, думаю, мне пора. Сжав сумочку побелевшими пальцами, я двинулась на выход, меньше всего переживая, что своим внезапным уходом смогу кого-то расстроить. Плевать, в контракте не было пункта об интрижках с белобрысыми сестрами коллег. А жаль, зная я нюансы подобных соглашений, наверняка внесла бы пару правок. Какая Катерина, однако, целеустремленная девушка. Мне оставалось только поучиться такому рвению в достижении целей. Да и цель, судя по всему, была совсем не против. Но почему так обидно? Ведь у нас с Демидовым чисто деловые отношения, так? Теперь я уже и сама не знаю. Цокая каблуками в сторону выхода, я не замечала ничего вокруг. А ведь наверняка она все это подстроила. Зря я жалела официантов. Они тут, оказывается, тоже продаются. Но Демидов, хотя чего я ожидала, он такой же член этого общества, как и все эти люди. Здесь все про деньги и животные инстинкты. Верность, долг, человеколюбие — это не про них. И чего я так раскисла? Какая еще верность, Лиза? Не будь наивной, верности тебе никто не обещал. Взяв из рук администратора свой полушубок, я замерла у входа. И куда же теперь пойти? Ведь я даже не знаю адреса Демидова, и стоит ли к нему ехать. Возможно, скоро он направится туда и сам. С Катериной. «Проводить?» — послышался мужской голос, и я обернулась. За спиной стоял Жан. Его взгляд казался сочувственным. Вот только этого мне еще не хватало. «Нет, благодарю. Спасибо за вечер». «Не стоит благодарности». Кажется, мужчине и правда было жаль, а может, даже стыдно за собственную сестру. Хотя, откуда мне знать? Недавняя сцена все еще стояла перед глазами, и теперь я не была уверена, наверняка знаю ли людей вообще, особенно одного отдельно взятого мужчину, который казался таким непохожим на остальных. Я думала, что после Артурчика меня уже ничем не удивить. Ошиблась. Куда же пойти? Благо, денег на карте предостаточно, могу хоть на Мальдивы махнуть, причем прямо отсюда, не тратя времени на сборы. Шагнув за порог, я направилась к стоянке такси. Холод тут же пробрался под тонкое платье. Дрожа как осиновый лист, я шагнула к ближайшей машине, как вдруг меня резко схватили за плечо и развернули обратно. «Лиза, ты куда?» — выдохнул хмурый Демидов. Его шея и подбородок были в смазанных пятнах цвета чужой помады. Я даже засомневалась, почему ее нет на его губах. «Домой? А что?» «Почему? Что стряслось? Тебя кто-то обидел?» Он еще и спрашивает. «Нет, все в порядке», — ответила бесцветным голосом. «Просто тебе следовало предупредить, что планируешь тесное общение с другими девушками, пока я развлекаю твоих друзей». Подняв руку, я едва коснулась пальцем его подбородка. «У тебя здесь помада». Он тяжело вздохнул, закатив глаза. «Да ладно тебе, дружочек, ты серьезно? Она сама на меня напала, еле отбился. Думал, как бы обезвредить, чтобы не поломать ненароком. Жанна уже выговорил, чтобы увозил ее отсюда. Вон, смотри». Обернувшись, он кивнул на вход в ресторан. Оттуда как раз показался блондин со своей крайне недовольной сестрой. Мужчина крепко сжимал ее плечо, ведя в сторону парковки. Я недоверчиво моргнула, на что Демидов столько ехидно улыбнулся. «Приревновала?» «Отнюдь. Просто неприятно, когда тебя держат за дуру. Ну, или за запасной вариант». «Идем». Обняв за плечи, мужчина увлек меня обратно. «Полагаю, продолжить вечер в ресторане ты больше не хочешь?» Я мотнула головой. Желание отбило напрочь. Он кивнул парковщику. «Тогда поехали домой». Машину подогнали через минуту, и я с удовольствием погрузилась в теплый салон. Демидову принесли его пальто. «Прости, я глупо попался на этот развод». «Ничего, мы оба попались». Он негромко рассмеялся, искоса глядя на сердитую меня. Признавать свою ошибку оказалось неприятно. «Ты ее больше не увидишь». Я пожала плечами. «Не ее, так другую. Видимо, придется привыкать». «Дружочек», — протянул он низким, вибрирующим голосом. «Ты что, действительно ревнуешь?» Я мазнула по нему гневным взглядом. «То есть ты даже не можешь представить иные мотивы для моего недовольства, да? Как самонадеянно, хотя и неудивительно». «Почему?» — прищурился он. Я смотрела в темное стекло, за которым изредка мелькали фонари. Мы уже подъезжали к дому. С неба, усиливаясь с каждой секундой, начал сыпаться редкий снег. «Потому что тебе нет никакого дела до других, если они не приносят выгоды». Мужчина пожал плечами. А разве это так уж плохо? Все люди такие, не я один. Просто ты обижена и поэтому пытаешься уколоть, но получается не очень, согласись». В ответ я только поджала губы и отвернулась. «А если перевернуть ситуацию, и не я увидела бы тебя зажимающим Катерину в углу возле туалета, а ты застал бы меня с ее братом, например?» «Тогда я сломал бы ему лицо», — ответил тот с пугающей серьезностью. «И моим партнером он точно быть перестал бы. Я тщательно выбираю людей, с которыми работаю. Все, кого ты видела сегодня, может, и не самые лучшие люди в мире, но в бизнесе им нет равных. А родственников не выбирают, поэтому я не могу поручиться за чью-то там сестру. Но, повторюсь, больше ничего подобного не случится». «Как ты сможешь это контролировать?» «Я очень сильно постараюсь». И это было весьма убедительно, особенно когда на тебя смотрят таким тяжелым, прожигающим взглядом. Остановив машину, Демидов резко качнулся навстречу, чтобы взять меня за затылок, прижаться своим лбом к моему и горячо прошептать: «Веришь?» Я невольно напряглась, не ожидая такого нападения. Демидов застал меня врасплох. «Я никому не верю, да и ты тоже. Но разве это плохо? Все люди такие. Если бы мы друг другу доверяли, у нас бы не было контракта, верно?» Он усмехнулся, отпуская и отстраняясь. «Один-один». Я открыла дверь и вышла из машины. Демидов последовал за мной. Набрав код, он впустил меня в дом. «Можем заключить дополнительное соглашение, в котором я обозначу пункты, касающиеся отношений с другими женщинами во время действия нашего контракта». Я пожала плечами, снимая туфли. «Если хочешь, мне все равно». «Лиза!» «Не так давно я была дружочком. Меня повысили, посчитав достойной называться по имени, а не собачьей кличкой. Прогресс!» Скинув туфли, я поднялась по лестнице в свою прежнюю спальню. Недавно доставленные вещи пригодились. Я наконец-то могла надеть под халат хоть что-то и не чувствовать себя уязвимой, в очередной раз столкнувшись с Демидовым посреди ночи. Ведь это превратилось в своего рода традицию. И почему бы мне уже не поставить себе графин воды в спальню, если вдруг ночью захочется пить? На этот раз я из принципа не стала выходить из комнаты, напившись из-под крана. Так что спустя пару часов идти пришлось уже за таблеткой. Такой обеспеченный, а поставить нормальные фильтры для воды Демидов не удосужился. Мои босые ноги бесшумно ступали по ковролину, когда я вошла в кухню. Мужчины там не было. Аптечка нашлась на том же месте, где я заметила ее в прошлый раз, на одной из полок. Правда, таблетки почти все оказались просроченные. Мда, оставалось только напиться воды и дожидаться, когда пройдет само. «Ты в порядке?» Аптечка едва не выпала из моих рук. Демидов подкрался бесшумно, как привидение. «Ты смерти моей хочешь?» Возмутилась, возвращая лекарство на полку. «Отнюдь, я задал вопрос». «Все хорошо, не переживай». Обернувшись, я встретилась с ним взглядом. Демидов был непривычно хмур, хотя примерно таким же я видела его здесь и в прошлый раз. Меня осенило. «Только не говори, что пришел выпить». Он пожал плечами. В своем традиционном халате на голое тело мужчина выглядел крайне провокационно, поэтому я старалась не опускать взгляд ниже его шеи. Вспомнив, зачем вообще пришла, отвернулась, чтобы набрать себе графин воды на будущее. «А что, ты знаешь причину, по которой я не могу этого сделать?» «Вовсе нет. Ты в своем праве». «Выпьешь со мной?» «Нет, спасибо. Хочется спать». «Все еще злишься?» Он шагнул ближе, через меня доставая из бара полупустую бутылку. Тепло его тела согрело спину даже сквозь халат. «Зачем он это делает? Неужели нельзя дождаться, когда я отойду?» «Ты себе льстишь». «А что тогда?» Его горячий шепот обжег затылок. «Жду, когда ты отойдешь, чтобы я могла вернуться к себе». Мужчина вздохнул, делая шаг назад. «Вчера ты была добрее, и я уж было решил, что начал тебе нравиться. Наивно, да?» «Безумно». Он проводил меня взглядом и со вздохом уселся за стол, поставив перед собой бутылку. Хотя это было выше моих сил, но я все же ушла. Просто не буду смотреть, как он уничтожает себя. Такое ощущение, что он делает это специально, издевается надо мной. Развернувшись на середине лестницы, я вернулась на кухню. Демидов поднял на меня вопросительный взгляд. Он еще не успел наполнить стакан. «Что нужно для того, чтобы ты прекратил пить?» Мужчина продолжал смотреть на меня очень странными глазами, а потом вдруг улыбнулся. медленно растянул губы в улыбке. Темные глаза заискрились. Я едва сдержалась, чтобы не улыбнуться в ответ. Кто бы знал, чего мне стоило удержать на лице серьезную мину. «Я просто не могу смотреть, как люди занимаются самоуничтожением. Через пару лет такого времяпровождения ты превратишься в никому не нужную развалину». «Невелика разница. Я просто стану развалиной. Никому не нужен я уже сейчас». Я закатила глаза. «Неправда». Подвинув к себе стакан, он принялся лениво рассматривать его на свет. «Ты же понимаешь, о чем я, да? Именно я, а не мои деньги. Так вот, без них я никому не уперся». Это заставило задуматься. А был бы так хорош Демидов, не будь у него этого шикарного огромного особняка, машины, компании, будь он обычным среднестатистическим мужчиной, работая на заводе и получая среднюю зарплату. Хм, пожалуй, да. Ведь наверняка он остался бы самим собой, привлекательным, остроумным, целеустремленным. Что-то подсказывало, что на одном заводе он не остановился бы. Было в нем нечто такое, что этот мужчина так упорно пытается истребить алкоголем. Что-то живое и яркое, что заставляет его идти наверх, добиваться, покорять. Но вот беда. Делать все это для себя одного он устал, а сознание оценило, как вспышка молнии. Так вот, почему он пьет. Заглушить боль одиночества. Как иронично. Этот мужчина даже меня приобрел по контракту, чтобы создать себе хоть какую-то иллюзию нужности, семьи. А ведь в этом мы с ним были до безумия похожи. После смерти бабушки я тоже осталась совершенно одна и стала никому не нужна. Да и денег у меня никогда особо не водилось. Может, оттого и повелась так просто на уговоры Артурчика. Тот, в отличие от других ухажеров, показался мне таким серьезным, и я наивно представила себе светлое будущее и дружную семью. И вот результат. Сколько же раз обжигался Демидов, чтобы дойти до того, что алкоголь стал его единственным утешением. Закусив губу, я медленно шагнула навстречу. Подойдя к столу, отодвинула стакан, взяла мужчину за голову и бережно прижала ее к своей груди.